Ингегерд взглянула на него так, будто ничего ужаснее в жизни не слышала. Некоторые из вторичных толчков подобного землетрясения окажутся настолько сильными, что разрушат все еще уцелевшие после первого удара. Они причинят новый ущерб, погибнет больше людей. Шаву уставился на ферму и амбар, к которым они направлялись. Оба строения превратились в руины. Каменный дом стал грудой камней. Если бы Прилат и Ингегерд укрылись в нем до землетрясения, их бы уже раздавило. Амбар был каменным примерно до высоты плеча, а выше сделан из досок. Ему повезло больше, чем ферме, он пострадал не так сильно. Беглецы смогли бы кое-как укрыться в том, что от него осталось, и Ршава расхохотался. Ингегерд уставилась на него, так будто Прилат сошел с ума. Ршава показала на бревна. Некоторые из них расшвыряло, как соломинки. «Дров у нас хватит с избытком», — сказал он. «А-а-а», — протянула Ингегерд и кивнула. «Да, святейший отец, вы правы, и огонь теперь не привлечет внимания после такого». Земля содрогнулась от очередного толчка. Шаве показалось, что он был сильнее первого. Однако на сей раз Прилат не закричал. Наверное, предыдущие удары выбили из него весь страх. Ингегерд тоже молчала, и, судя по выражению ее лица, это было угрюмое молчание. Через несколько секунд толчки и рев прекратились до следующего раза. В наступившей тишине потрясенный разум Прилата вновь заработал, пусть и частично. Его рука сама очертила на груди символ фоса. — Клянусь владыкой благим и премудрым! — ахнул он. — Что случилось со Скопенцаной? Хотя землетрясение стряхнуло снег с яблоневых ветвей в саду, они все еще заслоняли от взгляда город. Чтобы лучше разглядеть его, Шава немного вернулся по своим следам, и Ингегерд пошла за ним. — Фос! — прошептал Шава, увидев город. Стены его рухнули почти целиком, и лишь некоторые участки все еще торчали, словно редкие зубы в старческой челюсти. Сквозь дым облака пыли, выброшенные землетрясением в небо, большие просветы в стенах позволяли увидеть, как много зданий обрушилось. Величественного храма, что возвышался над Скопенцаной, больше не было. Сердце Прилата словно пронзили ножом. Ему пришлось отвернуться. Шава понял, что если будет смотреть на то место, где прежде стоял храм, то заплачет. А в такую погоду слезы замерзнут у него на лице и склеят ресницы. Поэтому было неудивительно, что его взгляд остановился на лице Ингегерд. Зато Шава удивилась, что смотрит она не на развалины Скопенцаны, а на него. — Фос! — прошептала она, совсем как Прилат секунду назад. Однако прозвучало это слово не с ужасом или страхом, а с благовейным трепетом. Лагайка не сводила с него глаз. «Воистину, святейший отец, у вас есть сила проклинать. Взгляните, что вы только что обрушили на хоморов». «Чушь!» — возразила Шава совсем как в тот день, когда Воил обвинил Прилата в том, что Токсар умер из-за его проклятия. Но теперь он не был так уверен в своей правоте. Отмахнуться от двух совпадений вдвое труднее, чем от одного. Ингегерд покачала головой. — Нет, святейший отец, вы не должны так говорить, вы должны гордиться. Фос вас великой силой наделил. Смотрите, какую месть вы на варваров обрушили. Так насладитесь же этой местью. Теперь уж Ршава покачал головой. Однако прежде чем он успел ответить, послышался рокот еще одного подземного толчка. Ршава покачнулся и с трудом удержался на ногах. Видя, как шатается стоящий рядом Ингегерд, он захотел, чтобы она упала на него, а он бы ее подхватил. Но толчки прекратились, и женщина выпрямилась. — Эта сила не от Фоса, — упрямо заявил Шава. — Я молился владыке благому и премудрому, молился снова и снова, на коленях его просил. Если бы он внял моим молитвам, то Скопенцана сейчас стояла бы, а кочевники бродили далеко от ее стен. Как и многие люди, Ршава часто говорил в стиле тех, кто производил на него впечатление. И сейчас, услышав, как он подражает речи Ингегерд, Прилад вновь осознал, насколько сильны его чувства к этой женщине. — Это великая сила, — сказала она, — и даже вы этого отрицать не станете. Если она не от Фосса, то откуда? — Я отрицаю и буду отрицать все, что нечто большее, чем совпадение. Шава убеждал скорее себя, чем стоящую рядом золотоволосую женщину. Так ему не придется думать, откуда может происходить эта сила. Ингегерд издала нетерпеливый звук, больше, чем вздох и меньше, чем слово. Она явно не согласилась со словами Прилата, но не стала и перечить ему. Вместо этого она обернулась на покосившийся амбар и спросила, не опасно ли будет в нем укрыться? А вдруг он нам на голову рухнет, когда мы будем ночевать здесь? Если, конечно, мы будем спать. Шава тоже оглядел амбар, испытывая облегчение из-за того, что неприятный разговор закончился. — Думаю, сегодня ночью нам понадобится укрытие. Ты согласна? Кроме того, даже сейчас я бы не осмелился открыто развести огонь так близко от Скопенцаны. Он может привлечь больше любопытных, чем нам хотелось бы. Секунду подумав, она кивнула. — Истинно так. Есть одни виды опасности, а есть другие. Значит, пусть будет укрытие. В амбаре все еще пахло амбаром, но скотина в нем не было. Если бы здесь до сих пор находились животные, они бы выбежали во время землетрясения или сразу после него. Но хаморы или ведисиане-беженцы разграбили ферму после того, как владельцы бросили ее или были убиты. Могло случиться и так, что владельцы отогнали скот в Скопенцану. В этом случае землетрясение могло сделать то, что не сделали грабители. Когда Аршава нырнул в низкую дверь амбара, то почти под ногами он увидел топорик, который никто не удосужился украсть. Наверное, он висел на стене, и в полумраке его не заметили. Теперь же Прилад радостно схватил его и порубил несколько досок из обшивки амбара на дрова. Потом он понял, что ему нечем разжечь огонь. Он никогда не добывал огонь, потирая сухие палочки. Об этой операции он знал лишь, что она требует больше терпения, чем наберется у троих нормальных людей. Ингегерд, словно она каждый день останавливалась на ночлег в покосившихся амбарах, достала из одеяла рюкзака кремень и кресало, а заодно и еду, прихваченную в Скопенцане. — О, жемчужина среди женщин! — воскликнул Шава. Она даже не ответила, а лишь набрала солому на земляном полу амбара, сложила ее кучкой и стала бить над ней кремнем по кресалу. Вскоре отыск солома занялась огоньком. Беглецы подбросили в растущее пламя сперва щепочки, а затем куски дерева потолще. Если не считать физических усилий, огонь костра стал для Шавы первым источником тепла с тех пор, как он покинул Скопенцану. Они поджарили над пламенем куски колбасы и съели их, потом часть хлеба и сыра из запасов Ингегерд. Она взглянула на то, что осталось. — Этого хватит на завтра, может быть, и на послезавтра, — сообщила она. — Потом... — Мы сбежали из города. Нам повезло больше, чем тем, кто был там, когда ворвались кочевники, и когда началось землетрясение. — Когда началось землетрясение? — Ингегерд покачала головой. — Скажите лучше, когда ваше проклятие сработало. — Ничего такого я говорить не буду. Шава показал на костер. — А скажу хоть и с сожалением, что нам все-таки придется его погасить. Если он останется сгореть ночью, то наверняка привлечет двуногих волков. В стенах слишком много щелей, и огонь будет виден. Подумав, Ингегерд кивнула. — Жаль, что так, но вы правы. Ну что ж, костер все равно невелик, а он бы нас не согрел. Но мы внутри стен. Мы в одежде под одеялом не замерзнем. — Да, — ответила Шава, хотя я подумал, — нет. Лечь рядом с женщиной, даже если они полностью одеты, даже если они не занимаются любовью и не собираются делать это впредь, сам по себе этот факт раскачивал все его обеты почти до точки их нарушения. Насколько близко? Когда-нибудь ему придется обсудить это с другим священником. Но если единственный способ выжить и дождаться будущего обсуждения — лечь с женщиной сейчас, тогда я лягу, вот и все».